Вторая книга Ездры, глава 8. После сих событий в царствование Артаксеркса, царя персидского, пришел Ездра, сын Азарии, Зехрия, Хелкия, Салима, Саддука, Ахитова, Амария, Озии, Мемерофа, Зарея, Сауя, Вокка, Ависая, Финиеса, Елеазара, Аарона, первосвященника. Сей Ездра пришел из Вавилона, как ученый, сведущий в законе Моисея, данном от Господа Бога Израилева. И оказал ему царь честь, ибо он снискал у него благоволение ко всем прошениям своим. И пришли с ним в Иерусалим некоторые из сынов Израиля, из священников и левитов, священнопевцев и привратников и служителей при храме, на 7-м году царствования Артаксеркса, в 5-й месяц того же 7-го года царствования, ибо они, выйдя из Вавилона в новолуние 1-го месяца, пришли в Иерусалим по данному им от Господа благопоспешению в пути в новолуние 5-го. Ездра же прилагал великую заботу, чтобы ничего не опустить из закона Господня и заповедей, чтобы научить всего Израиля постановлениям и судам. Пришло и письменное повеление, данное от царя Артаксеркса Ездре, священнику и чтецу закона Господня, следующее. Царь Артаксеркс. Ездре, священнику и чтецу закона Господня, радоваться. Рассудив человеколюбиво, я повелел, чтобы добровольно желающие из народа иудейского и из священников и левитов, находящихся в нашем царстве, шли вместе с тобою в Иерусалим. Итак, кто только желает, пусть соберутся и идут, как рассудилось мне и моим 7 ближайшим советникам. Пусть увидят, что делается в Иудее и Иерусалиме согласно с законом Господним, и отнесут в Иерусалим дары Господу Израиля, которые обещал я и мои приближенные, и всякое золото и серебро, которое найдется в стране Вавилонской для Господа в Иерусалим, вместе с даяниями от народа на храм Господа Бога их, находящиеся в Иерусалиме. Золото же и серебро на волов, овнов и агнцев и прочее к сему относящееся, чтобы возносить жертвы Господу на жертвенники Господа Бога их в Иерусалиме. И все, что бы не захотел ты с братьями твоими сделать на это золото и серебро, делай по воле Бога твоего. И священные сосуды Господни, данные тебе для употребления во храме Бога твоего в Иерусалиме, поставь пред Господом Богом твоим. И прочее, что потребуется тебе на нужды храма Бога твоего, давай из царского казнохранилища. И вот я, царь Артаксеркс, повелел казнохранителям Сирии и Финикии, чтобы они все, чего потребует Ездра, священник и чтец закона Всевышнего Бога, исправно давали ему даже до 100 талантов серебра, также пшеницы до 100 коров и вина до 100 мер, и все другое по закону Божию тщательно доприносится Всевышнему Богу, чтобы не было гнева на царство царя и сынов его. И еще говорю вам, чтобы на всех священниках и левитах, и священнопевцах, и привратниках, и служителях храма, и на писцах сего храма не было никакой дани или другого налога, и чтобы никто не имел власти налагать что-либо на них. А ты, Ездра, по мудрости Божией поставь начальников и судей, чтобы они судили во всей Сирии и Финикии, всех знающих закон Бога твоего, а не знающих поучай. И все те, которые будут приступать закон Бога твоего или царский, пусть будут непременно наказываемы смертью ли или телесным наказанием, денежную пенью или изгнанием. Тогда сказал ученый Ездра: «Благословен единый Господь, Бог отцов моих, положивший на сердце царя прославить дом его в Иерусалиме, и почтивший меня пред царем и советниками, и всеми приближенными и вельможами его. И ободрился я помощью Господа Бога моего, и собрал мужей израильских, чтобы они шли со мною. И вот начальники по племенам их и по старейшинству, вышедшие со мной из Вавилона в царствование царя Артаксеркса. Из сынов Финиеса — Герсон. Из сынов Ифамара — Гамалиил. Из сынов Давида — Латус, сын Сихения. Из сынов Фароса — Захария, и с ним записались 150 человек. Из сынов Фаафмаава — Елеаония, сын Зарея, и с ним 200 человек. Из сынов Зафоя — Сихения, сын Иезила, и с ним 300 человек. Из сынов Адина — Овив, сын Ионафа, и с ним 250 человек. Из сынов Илама — Иесия, сын Гафолия, и с ним 70 человек. Из сынов Сафатии — Зарайя, сын Михаила, и с ним 70 человек. Из сынов Иоава — Авадия, сын Иезила, и с ним 212 человек. Из сынов Вания — Асалимов, сын Иосафия, и с ним 160 человек. Из сынов Вавия — Захария, сын Вивая, и с ним 28 человек. Из сынов Астафа — Иоанн, сын Акатана, и с ним 110 человек. Из сынов Адоникама — последние, и вот имена их. Елифала, сын Иуила, и Самей, и с ними 70 человек. Из сынов Вагоя — Уфий, сын Исталкура, и с ним 70 человек. Я собрал их при реке, называемой Феран, и мы пробыли там 3 дня, и я осмотрел их. И, не найдя там никого из священников и левитов, я послал к Елеазару и Идуилу, и Масману, и Алнафану, и Мамею, и Самею, и Иоривону, Нафану, Яннатану, Захарии и Масалламу, начальствующим и ученым, и сказал им, чтобы они пошли к Даддею, начальствующему в местности Касифье, приказав им сказать Даддею и братьям его, и находящимся в той местности Касифье, чтобы они прислали нам священников для дома Господа Бога нашего. И они привели к нам мощную рукою Господа Бога нашего мужей сведущих. Из сынов Моли, сына Левия, сына Израилева, Ассививея и сыновей его и братьев его, которых было 18 человек, и Осевию и Аннуя, и Осия брата из сыновей Ханунея, и сыновей их 20 человек. И служителей храма, которых дал Давид и начальники на служение левитам, 220 служителей с именным списком всех. И объявил я там пост пред Господом Богом нашим, чтобы спросить от Бога благополучного пути нам и спутникам нашим, и детям нашим, и скоту. Ибо я постыдился просить у царя пеших и конных и проводников для безопасности от противников наших, потому что мы сказали царю, что сила Господа нашего будет сыщущими его во всяком добром предприятии. Итак, мы снова помолились Господу Богу нашему обо всем этом и получили от Него великую милость. И отделил я из родоначальников и священников 12 человек, Есеревию и Самию, и с ними из братьев их 10 человек, и свесил при них серебро и золото и священные сосуды дома Господа нашего, которые дал в дар царь и советники его, и вельможи, и все израильтяне. И свесив, передал им серебра 650 талантов, и сосудов серебряных 100 талантов, и золота 100 талантов, сосудов золотых 20 и сосудов медных из отличной меди, блистающих, как золото, 12. И сказал им: «И вы святы Господу, и сосуды сии святы, равно и золото, и серебро, данное по обету Господу, Богу отцов наших. Бодрствуйте и берегите их, доколе не сдадите старшим священникам левитам и родоначальникам израильским в Иерусалиме, в сосудохранилище дома Бога нашего». И священники и левиты, приняв серебро и золото и сосуды для Иерусалима, внесли их в храм Господа. И поднявшись от реки Феран в 12-й день первого месяца, мы шли в Иерусалим под мощную рукою Господа над нами, и Он избавлял нас с начала пути от всякого врага, и мы пришли в Иерусалим. И здесь, по прошествии 3 дней, в день 4, взвешенное серебро и золото передано в дом Господа нашего Мармофе, сыну Урии, священнику. И был с ним Елиазар, сын Финиеса. Также были с ним Иосавдос, сын Иисуса, и Моев, сын Саванна, левиты. И сдали все числом и весом, и весь вес их записан в то же время. Тогда пришедшие из плена принесли жертвы Богу Израиля 12 волов за всех израильтян, 96 овнов, 72 агнца, 12 козлов за спасение, все это в жертву Господу, и передали царские повеления царским правителям и начальникам Келесирии и Финикии, и они почтили народ и храм Господа. И когда это было окончено, приступили ко мне начальники и сказали: «Не отделился народ израильский, и начальники, и священники, и левиты от иноплеменных народов земли и от нечистот их, от народов хананейских и хиттейских, и ферезейских, и евусейских, и муавитских, и египетских, и идумейских, ибо вступили в супружество с дочерями их, как сами, так и сыновья их, и смешалось семя святое с иноплеменными народами земли, и предводители их и вельможи сделались участниками в этом беззаконии с самого начала. Как скоро услышал я об этом, разодрал на себе одежды и священное облачение, и рвал волосы на голове и бороде, и сидел озабоченный и печальный. И когда я сетовал об этом беззаконии, собрались ко мне все, которые подвигнуты были словом Господа Бога Израилева, и я сидел печальный до вечерней жертвы. Тогда, встав от поста моего, в разодранных одеждах, разодранном священном облачении, пал на колени, и, простерши руки к Господу, я сказал: «Господи, я стыжусь и смущаюсь пред лицем Твоим, ибо грехи наши поднялись выше голов наших, и безумие наши вознеслись до неба. Еще от времен отцов наших и до сего дня мы находимся в великом грехе. И за грехи наши и отцов наших мы с братьями нашими и царями нашими и священниками нашими преданы были царям иноземным под меч, в плен и на разграбление с посрамлением до сего дня. Но теперь, сколь великая оказана нам милость от Тебя, Господи Боже, что Ты оставил нам корень и имя на месте святыни Твоей, что открыл нам светильник в доме Господа Бога нашего, дал нам пропитание во время порабощения нашего. И когда мы находились в порабощении, не были оставлены Господом Богом нашим. Но Он поставил нас в благоволение у царей персидских, чтобы они дали нам пропитание и прославили храм Господа нашего, и чтобы воздвигнут был опустошенный Сион, и нам дано было утверждение в Иудее и Иерусалиме. И ныне что скажем мы, Господи, имея все сие? Мы приступили повеления Твои, которые Ты дал рукою рабов Твоих пророков, говоря: «Земля, в которую вы входите, чтобы наследовать ее, осквернена сквернами иноплеменных земли, и они наполнили ее нечистотами своими. И теперь не отдавайте дочерей ваших в замужество за сыновей их, и их дочерей не берите за сыновей ваших. И не ищите мира с ними во все время, чтобы укрепиться вам и вкушать благо сей земли, и оставить ее в наследие детям вашим навек. И все, что приключается нам, бывает за злые дела наши и за великие грехи наши. Ты, Господи, облегчил грехи наши и дал нам такой корень, но мы снова обратились к преступлению закона Твоего смешением с нечистотами народов земли. Не прогневался ли Ты на нас так, чтобы погубить нас и не оставить ни корня, ни семени, ни имени нашего? Ты истинен, Господи Боже Израиля, ибо мы остались корнем до сего дня. Но вот ныне пред Тобою мы в беззакониях наших, и в них не надлежало бы стоять пред Тобою. И когда Ездра молился, исповедовался и плакал, распростершись на земле пред храмом, собралось к нему из Иерусалима весьма много народа, мужчины, женщины и дети, и был большой плач в народе. И возгласив, Иехония, сын Иоэля, из сынов Израиля, сказал: «Ездра, мы согрешили пред Господом, мы взяли иноплеменных жен из народов земли, и вот теперь здесь весь Израиль, да будет совершена нами клятва пред Господом в том, чтобы отвергнуть всех иноплеменных жен наших с детьми их, как рассудилось тебе и всем, которые повинуются закону Господа. Встав, соверши это, ибо твое это дело, и мы с тобою в силах будем сделать его». И встав, Ездра заклял старших и священников и левитов всего Израиля поступить посему, и они поклялись.